Простые расклады. Однокарточный расклад? Да или нет? Итак, вы готовы приступать к вашему первому раскладу? Для начала давайте попробуем самый простой, но при этом действенный метод. Один вопрос, одна карта. Несмотря на простоту, этим методом гадания пользуются не только новички. Часто такой метод является оптимальным, например, если вопрос требует четкого ответа «да» или «нет». Прежде чем задавать вопрос, убедитесь, что ответ на него может звучать однозначно. Обязательно оговорите временной промежуток – сегодня, завтра или в течение недели. Теперь возьмите в руки перемешанную колоду и наугад вытяните из нее карту. Всмотритесь в нее. Поймайте первое ощущение. Можно убедиться в этом, заглянув в записи, которые мы делали в рабочей тетради, когда изучали арканы один за другим. Используйте ключевые слова, чтобы сделать окончательный вывод. Обязательно зафиксируйте этот момент. Запишите свой вопрос, карту и вашу интерпретацию, чтобы проследить, как проигралась выпавшая карта в загаданной ситуации. Пример 1. Передо мной стоял выбор, выступать ли на одном мероприятии. Я сомневался, будет ли это стоить потраченного времени и принесет ли пользу. Мероприятие не вполне соответствовало теме, которую мне предложили озвучить. Вопрос звучал так. Принесет ли мне пользу выступление на этом вечере? Картой, которую я вытащил из колоды, оказалась девятка кубков. Однозначное «да». Я принял решение выступить и не пожалел. На том вечере удалось не только заинтересовать темой Таро присутствующих, но и завести несколько полезных знакомств. Пример 2. У меня была договоренность о совместном обеде с одной знакомой. Дружеская встреча. Вопрос, который я задал Таро. Увижусь ли я сегодня с загаданным человеком? Выпавшая карта – отшельник, старший аркан. Очевидный ответ – нет. Ведь эта карта говорит об одиночестве, погружении в себя и не предусматривает социальных контактов. Более того, как мы знаем, старшие арканы означают какие-то важные события, возможно, с независящими от нас обстоятельствами. Результат – встреча действительно не состоялась. Более того, по обстоятельствам мне самому пришлось ее отменить и весь день провести в одиночестве, работая над нетерпящим отлагательств проектом. В данном случае выпавший аркан проигрался не только как ответ на заданный вопрос, но и как карта дня. Однокарточный расклад «Карта дня». Одна из популярных практик с вытаскиванием одного аркана называется «Карта дня». Я рекомендую ее начинающим, еще и потому, что таким образом можно легко и за короткий период пронаблюдать, как проигрывается предсказание. Таким образом вы прокачаете навык интерпретации арканов наглядно. Эта практика выполняется, как правило, с утра. Постарайтесь успокоить мысли, отключить ожидания. В отличие от однокарточного расклада с конкретным вопросом, о котором мы говорили в предыдущей главе, с карты дня не стоит конкретизировать никакие события. Перетасуйте колоду, формулируя мысленно вопрос. Как пройдет сегодняшний день? Или что ждет меня сегодня? Достаньте карту, не задумываясь, ту, к которой потянется рука. Запишите в рабочую тетрадь дату, выпавшую карту и свою интерпретацию. Вечером обязательно дополните запись теми событиями и впечатлениями, которые принес вам прошедший день. Сопоставьте с трактовкой, которую вы сделали утром. Сравните с ключевыми словами, которые приводятся в этой книге. Возможно, вам захочется дополнить свои наблюдения о конкретной карте. Обязательно сделайте это. Важный момент. Не стоит расстраиваться или портить себе настроение, если картой дня выпал негативный аркан. Он может быть советом или предостережением. Например, пятерка мечей будет означать, что не стоит сегодня вступать в конкуренцию, а рыцарь мечей, что вероятен конфликт. Зная об этом, вы сможете его избежать. Тем и хороша эта практика. Карта дня – это не точное предсказание и не истина в последней инстанции, как и любой результат гадания. Это указание на те нюансы и событийные точки, которые помогут вам сделать жизнь осознаннее и комфортнее. Триплеты. Триплет – один из самых популярных способов расклада карт Таро. Он универсален и может быть использован для любых вопросов, где требуется прояснение ситуации. Как понятно из самого названия, в раскладе участвуют три карты. Строгих правил о том, как раскладывать их, нет, за исключением одного. Читать карты друг за другом следует именно в том порядке, в котором они вынимались из колоды. Варианты вопросов для расклада триплета. Прошлое, настоящее, будущее. Вопросы прогноза и взаимосвязи событий. Мысли, чувства, действия. Вопрос об отношении к кверенту конкретного человека. Ситуация, что поможет, что помешает. Первая карта здесь будет сигнификатором вопроса. Ситуация, развитие ситуации, ее итог. Кроме порядка чтения карт, следует учитывать наличие в триплете старших и младших арканов. Старшие, как вы помните, означают ключевые события, поэтому задают характер всему раскладу. Если же какой-то из карт выпадает придворный аркан, значит в вопросе сильно влияние конкретного человека. Преобладание масти кубков будет означать, что вопрос в большей степени касается эмоций, а вот на активные действия укажут жезлы. Пентакли подчеркнут важность материальной составляющей в вопросе, а мечи – о ментальной и интеллектуальной. Давайте попробуем вместе разложить и прочесть самый популярный триплет – мысли, чувства, действия. Перетасуйте колоду, представляя в воображении образ того человека, чье отношение к вам вы хотите узнать. Вытащите интуитивно три карты по очереди, задавая каждый вопрос. Первым будет: «Что думает обо мне загаданный человек?» Далее: «Что он ко мне чувствует?» И, наконец, «Что он намерен предпринять в отношении меня?» Обратите внимание на преобладающую палитру в раскладе. Цвета могут подсказать многое. Имеет значение и направление. То, в какую сторону повернуты персонажи на карте, их позы и выражения лиц. Каждая деталь может вступить во взаимодействие с вашей интуицией и помочь сформулировать верный ответ. Обязательно сфотографируйте или запишите результат расклада. В будущем вы вернетесь к нему, чтобы проанализировать. Пример. Триплет, который я делал по просьбе клиентки на интересующего ее мужчину, с которым они уже несколько месяцев общались в интернете. Выпавшие карты. Звезда, туз жезлов, повешенный. Интерпретация. На первую и последнюю позиции выпали старшие арканы. Мысли и действия. Значит, чувства, третья позиция, в загаданной ситуации пока еще не главенствуют. Первая карта – звезда, светлая и положительная, определенно означает хорошее отношение. Однако в контексте любви звезда – это еще и расстояние, некоторая холодность, дистанция. Это подтверждается словами Кверента. Общение происходит через соцсети, а не лично. На чувство выпал туз жезлов. Определенно есть потенциал развития, но не стоит забывать, что туз – это всего лишь шанс, не обещающий результата. Повешенный же на третьей позиции явно указывает на затруднительное положение, сдерживание. Человек не готов к активным действиям, что-то мешает ему решиться на них. Клиентка попросила прояснения, поэтому я разложил еще один триплет. Теперь уже для нее. Ситуация, развитие ситуации, ее итог. Выпали карты. Семерка мечей, справедливость, восьмерка кубков. Что я прочел как обман, потом обнаружение правды и отказ от дальнейшего общения. Позже выяснилось, что препятствием к развитию отношений послужило наличие семьи у человека, на которого делался расклад. И несмотря на искренний интерес к моей клиентке, развивать общение дальше флирта в интернете он не собирался. Дурных намерений у него тоже не было, что подчеркнул аркан «Звезда» в первом триплете. Однако женщина узнала о том, что он скрывал, и приняла решение, справедливость, прекратить любое общение, чувствуя себя разочарованной, потому что этот человек ей действительно нравился. Восьмерка кубков.